Часть вторая. Глава 103. Учение. Видим, что люди обучаются различным искусствам и наукам. Иной учится платье шить, иной торговать, иной дома строить, иной иностранными языками владеть, иной красиво и сладко говорить и писать, иной философствовать или в естественных науках преуспевать и прочее. Так и христиане должны обучаться по-христиански жить. Без этого любое искусство и наука – ничто. Христианин, внешняя наука и искусство – общие для язычников и христиан, так как и язычники, как видим, обучаются искусствам и наукам. Но умение и искусство благочестиво и по-христиански жить одним христианам свойственно. Познается христианин не от того, что красиво говорит и пишет, а от того, что красиво и богоугодно живет. Не от внешнего любомудрия, но от поучения в евангельской и христианской философии. Многие красиво говорят и пишут, а грубо живут. Многие изрядно философствуют об естественных вещах, а не знают и азбуки христианства. Истинный мудрец – тот, кто для мира безумен, а для Христа мудр. Подлинно несмыслен и безумен – тот, кто, хотя и все знает, а Бога и Христа, Сына Божия, не знает. Учись, христианин, христианской евангельской философии, и будешь истинно мудр, хотя мир и будет считать тебя безумным. Обучение христианское состоит в следующем. Во-первых, в познании Бога. Когда Бога будешь познавать, то будешь умудряться, но внутри, а не вне. И чем больше будешь познавать, тем будешь мудрее и искуснее в звании христианском. Когда истинно познаешь, что Бог вездесущий всеведущ, и всякое твое дело, помышление, начинание и намерение видит, и всякое слово твое слышит, и в его всемогущей руке твоя жизнь и смерть. Знание это непременно научит тебя бояться его и трепетать, и везде осторожно поступать, осторожно говорить, осторожно делать, осторожно мыслить и поступать. Когда познаешь, что Бог правосуден – и воздает каждому по делам его, то это знание подвигнет тебя к усердному покаянию за прежние грехи, и ты будешь воздыхать и вопить к нему из глубины сердца. «Не вниди в суд с рабом твоим, яко не оправдится пред тобою всяк живый» — Псалом 142. «Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит» — Псалом 129. Когда познаешь, что Бог есть истинная, пресносущная и неизменная благость и любовь, то непременно будешь любить Его. Кто, познав добро, добра не любит? Когда будешь в таком духе все более и более познавать Бога, то от такого познания непременно последует усердное послушание Ему, покорность и повиновение, а от послушания – тщательное исполнение Его святых заповедей. Во-вторых, в воздержании и умерщвлении страстей и похотей, которые воюют с душой. Но и здесь нужно познание. Познавай, что в сердце твоем кроется. Посматривай туда часто, и увидишь, что в нем есть гордость, высокоумие, самолюбие, сребролюбие, гнев, зависть, словолюбие, нечистота, желание мщения и всякая греховная мерзость. Извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. От Марка 7, 21-22, от Матфея 15, 18-19. А если исходят, то и имеются там. и что в одном человеке имеется, то и в другом, ибо все мы этим ядом заражены. Все это зло ни к чему иному ведет человека, как только к погибели. Учись познавать пагубное зло, кроющееся внутри тебя, и тогда будешь учиться удерживать и умерщвлять то, что ведет тебя к погибели, и будешь стараться побеждать и убивать тех врагов, которые вечно хотят умертвить тебя. Надо непременно распять плоть со страстями и похотями, если хочешь по-христиански жить и быть Христовым. По учению апостольскому только те Христовы, которые распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5, 24. Учись познавать себя, чтобы познать, какое великое бедствие кроется в тебе, и будешь стараться от него избавиться. Учись познавать врагов, которые внутри тебя, а не вовне, и, познавая, умерщвляй их, да не умертвят они тебя навеки. Если они мертвы будут, то жива будет душа твоя. А если они живы будут и будут обладать тобою, то мертва будет душа твоя. Побеждай и умерщвляй их, да живет душа твоя. Возлюбленный, победи себя таким образом, и будешь собою обладать, будешь истинно благородным господином, царем и повелителем. В-третьих, в правде и любви к ближнему. И здесь познание нужно. Познавай, что ближний твой такой же человек, как и ты, и все то же имеет, что и ты, всего того же не хочет, чего и ты. Как и ты хочет всякого добра, не хочет никакого зла. Не делай ему того, чего себе не хочешь, и делай то, чего себе хочешь. В этом состоит правда и любовь христианская к ближнему. Этого и Господь наш хочет от нас. «Люби ближнего твоего, как самого себя» от Матфея 19, 19. Любовь не творит зла ближнему, но хочет ему всякого добра. Люби ближнего твоего, и не будешь ему делать того, чего себе не хочешь, и захочешь делать все то, чего себе хочешь. Вот чему нужно учиться христианину от младенчества до конца жизни. Это христианская наука, это изрядное искусство. Тот истинный любитель мудрости, кто этой философии обучается. Начинающие обучаться искусству и наукам признают свое невежество и стараются обучаться тому, чего не знают. Иначе говоря, потому они и учатся, что не знают. Так и христиане, если хотят научиться христианской философии, должны признать свое невежество и безумие. Без этого обучение будет суетно и бесполезно. Учатся невежды, а не мудрецы. Как видим, обучающиеся внешним наукам и искусствам, чем больше и тщательнее обучаются, тем искуснее бывают. Также, чем кто усерднее и тщательнее обучается христианской философии и по правилам ее себя исправляет, тем более искусным христианином бывает. Чем более Бога познает, тем более боится Его и любит. Чем более рассматривает себя, тем более смиряется и исправляется. Чем более рассуждает о ближнем своем, тем и справедливее и любовнее с ним обходится и поступает. И так к совершенству, насколько это возможно во плоти живущему, приходит. В-четвертых, всякое человеческое старание и усердие напрасно без помощи Божией. Ибо плоть всегда хочет обладать человеком, и разум наш без просвещения Божия слеп. Дьявол всегда и везде под ногами нашими раскидывает сети и всячески старается, чтобы мы споткнулись, а мир со своими соблазнами окружает нас и хочет расслабить и развратить. Поэтому непременно нужно со всяким усердием и часто воздыхать и молиться Господу, чтобы Он сам направлял нас в деле обучения и помогал нам обучаться успешно. Он милостиво обещал нам подать благодать свою, а если обещал, то и подаст просящим. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. От Матфея 7, 7, 8. Обучайся, христианин, христианской науке, чтобы быть истинным христианином и учеником Христа. Христос Господь не спросит нас на страшном своем суде, искусны ли мы были в торговле, красноречии, звездочетстве, в географии и прочих науках. Он спросит, делали ли и обучались ли тому, чему учит Его Святое Евангелие, и что в крещении святом обещали делать и присягали Ему. Только про эту науку и искусство спросит у нас тогда. «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми подчися» Псалом 69. «Призри на мя и помилуй мя по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие» Псалом 118.